Глава 20. О новых открытиях. Я смотрела на лист, протянутый моей самой запоминающейся троицей адептов, и не верила глазам. Там было записано целых 29 желающих выступить на бале первокурсников. И если бы это был не бал, а, скажем, какое-нибудь показательное выступление, я бы взяла выступать всех, невзирая ни на что. Смелость нужно поощрять. Но нам было необходимо максимум 5 номеров, чтобы показать собравшимся, что адепты могут все, и при этом никому не надо есть. 2-3-часовое представление мне не простят. Хотя, может, это выход? Впечатлений точно будет больше, чем от развешанных по залу искусственных внутренних органов тварей. Хотя нет, меня же мои адепты не поймут. А на следующий год введут лимит на номера и точно назначат главной меня. «Ну что, мы молодцы?» Радостно улыбнулся Кайл, заглядывая мне в лицо. «Просмотр вечером?» «Вот, оказывается, на что способны замотивированные болтусы пфы!» Фыркнул на моем плече Йо-Йо, глядя в листок в моих руках. «Конечно, ведь наш любимый магистр обязательно отблагодарит нас лично сделанными памятными подарками!» Хитро блеснул глазами Леон. «А я и без подарков готов сделать для нашего магистра Эйлин все, что угодно!» Вставил Рэй и тут же удостоился недовольных взглядов друзей. «Я тоже?» — тут же заверил меня Леон. «Это так, к слову пришлось, но из ваших рук хоть яд!» Я улыбнулась и покачала головой, разглядывая парней. «Сегодня, если вы не забыли, у нас вечером с вами и с группой лекарей факультатив. Пожалейте вашего бедного любимого магистра!» — раздалось рядом укоризненное. Я обернулась и увидела, что вслед за мной из столовой, а именно около нее меня и подловили адепты, вышла Лайза Эльштоль. «Ей тоже нужно отдыхать!» Парни, кажется, смутились. «Доброе утро, магистр Эльштоль!» Нестройно поздоровались они. А я вздохнула и пообещала. «Завтра. Собирайте всех завтра, 4:00. Будем выбирать 5 номеров». 5? Так мало!» «Можно оставить все, но тогда бал и праздничный фуршет отодвинутся 3 часа, если вас это устраивает». 5 так 5, так всем и скажем. Пусть готовятся к прослушиванию получше». И, быстро распрощавшись, парни скрылись. Мы же с Лайзой переглянулись и пошли по коридору. «Я вам завидую», — призналась я, глядя на ее задумчивый профиль. «Мне?» — искренне удивилась она. «Это чему же?» «Вы умудрились так провести культурную часть бала, что никто не смог придраться, но вам эту честь больше никто и не подумал поручить». Магистр внезапно смутилась, а ее бледные щеки порозовели. «Признаться, я вовсе не добивалась такого эффекта». Я встретилась с ней взглядом и удивилась яркости ее зеленых глаз. «Мне показалось, что такое убранство зала расширит кругозор адептов, заставит их с большим интересом отнестись к лекарскому искусству и внесет некую...» подбирала она слова. «Перчинку в скучный вечер». «С перцем вы явно переборщили», — хмыкнул на моем плече Йо-Йо. «Что есть, то есть», — посмотрела она на Ежа с улыбкой, совершенно не обидевшись на его слова. «То есть вы были бы не против заняться организацией бала?» — удивилась я. «Нет, не против». Пожала она плечами и грустно вздохнула. «Вернее, я с детства помогала матери в таких делах, но она всегда говорила, что я немного рассеяна, а мои идеи подчас слишком экстравагантны, и мне не стоит заниматься такими вещами одной. И я с ней соглашусь, мои идеи не всегда понятны окружающим». «Если вы хотите», — я удивленно смотрела на девушку, «то есть если у вас есть желание поучаствовать в организации бала, то я буду рада, если вы мне поможете». У меня опыта как раз и нет, и я очень боюсь сделать что-то не так и чего-то не учесть. Тем более в проведении бала в академии есть свои нюансы. Дядюшка всегда говорил, что если чего-то не умеешь, то не бойся попробовать это сделать. Не получится первый раз — ничего, второй — тоже. Ошибаются все. Ну а в третий или четвертый раз все обязательно получится. Но если есть человек, который может тебе в чем-то помочь, не бойся ему признаться в своих затруднениях и попросить помощи. Все равно ответов, по сути, всего 2 — да или нет. Зато скольких проблем можно избежать. Вот я и решилась вот так сходу озвучить этой странноватой девушке свои опасения и предложения. Вариантов, как говорил дядюшка, 2. Она мне поможет или откажется. В первом случае я буду несказанно рада. Во втором для меня ничего не изменится. Зато можно будет чуть больше расспросить об организации бала в академии. «Ой, я буду очень рада вам помочь». К моему счастью, согласилась она, и я облегченно улыбнулась ей в ответ. Вот только следующие слова магистра заставили улыбку застыть на моих губах. «Вы уже придумали, как будете украшать залы и помост для выступлений?» «Что украшать?» — спросила я растерянно. «Я ведь отвечаю только за культурную часть вечера». «А кто тогда отвечает за убранство?» «Не знаю». «Ты не знаешь, а магистр, похоже, в курсе дела», — проворчал Йо-Йо и погладил меня по голове. «Странно», — пожала плечами Лайза. «Я уже 5 лет преподаю в академии, и эта обязанность всегда лежала на плечах культорганизатора». «Наверняка эта стервь сказала бы об этом за день до бала или даже позже, а там хоть порвись», — сжал лапки в кулачки Ёж, а потом вполне правдоподобно передразнил Марлену. «Как вы могли этого не знать? Это же все знают!» «Не понимаю, зачем ей это?» — удивилась магистр. «Она ведь тоже отвечает за бал. Тот же фуршет — ее обязанность. А в случае, если убранства не будет, ответственность пойдет и на нее. «Чтобы нервы Эйлин потрепать!» — буркнул Йо-Йо. «Возможно, она любит такое», — задумчиво протянула Лайза. «Ладно, мне пора на занятия. Я приду завтра вечером на прослушивание. Интересно взглянуть, что умеют наши адепты». Улыбнулась она. «А потом обсудим украшения зала и набросаем черновую смету». «Конечно!» — улыбнулась я, радуясь, что у меня появился такой помощник. «Даже и не знаю, что бы я без вас делала». «Давай перейдем на «ты», — слегка поморщилась Лайза. «У нас ведь не такая большая разница в возрасте». «Давай», — согласилась я. Похоже, ко мне уже успели немного приглядеться, и я была рада, что потихоньку начинали общаться и налаживать дружеские отношения. Мы с Лайзой разошлись, и я поспешила в другое крыло замка, где скоро должен был начаться и мой урок. Но стоило расстаться с магистром, как мысли снова унеслись к разговору с мужчинами. «Ездили на переговоры», — ответил на мой вопрос Эль Лавалье. «Куда ездили?» — не поверила я своим ушам. Граф тяжело вздохнул и окинул меня внимательным взглядом. «Что ты знаешь о пустоши?» «В смысле?» — опешила я. «В прямом. Что ты знаешь о пустоши, кроме того, что это вотчина монстров?» «А разве я должна что-то еще знать?» Все больше удивлялась я, судорожно пытаясь припомнить что-нибудь, что выходило бы за рамки общеизвестных догм, но на ум ничего не приходило. «Нет, в том-то и дело», — невесело усмехнулся Марсель. «Это государственная тайна, и если ты все-таки хочешь ее услышать, тебе придется дать клятву». «А хочу ли я ее узнать?» Дядюшка не раз говорил: «Эйли, не лезь в чужие тайны, здоровее будешь. И свои тайны никому не рассказывай. Хочется почесать язык? Почеши им дерево». Но дядюшки сейчас рядом не было, а я вдруг осознала, что хочу узнать тайну пустоши. Очень хочу. Что-то внутри кричало: «Ты должна знать больше». «Хорошо», — наконец решилась я, и, пока не передумала, быстро произнесла магическую клятву о неразглашении того, что сейчас услышу. Ощутила, как на источник словно легла тоненькая сеточка запрета и растворилась в нем. Не дай источник теперь проболтаться, могу лишиться дара. Мужчины удовлетворенно кивнули, а у меня, несмотря даже на ментальные щиты, от нетерпения сердце быстрее застучало и в горле пересохло. Что ж, тогда начну с самого начала. Как ты знаешь, около 2000 лет назад прогремела страшная магическая война, которая и породила пустошь, магическую аномалию, в которой начали появляться и плодиться монстры. И чтобы защитить от них мир, были выстроены цитадели и стена. Где-то стена не так высока, как хотелось бы, где-то возвести ее почти невозможно, но люди всегда справлялись с нашествием тварей и научились делать из их органов и того, что произрастает в пустоши, лекарства от тяжелых болезней, в том числе неизлечимых, как, впрочем, научились делать и яды. Но не суть. Марсель потер вытянутую забинтованную ногу и продолжил. «Мы шьем из шкур монстров элитную одежду, делаем украшения, артефакты и даже предметы декора из их костей. Лучше спросить, чего мы не делаем из того, что дает пустошь». «Не понимаю, к чему ты мне это рассказываешь?» — нахмурилась я. Марсель вздохнул. «Эйлин, я хочу, чтобы ты поняла. Уничтожение пустоши не входит в планы ни одного государства мира. Более того, пустошь — это стратегически важное место для всех, кто с ней граничит. И крайне важно, чтобы в ней все продолжало оставаться таким же, как и сейчас». Признаться, меня давно мучила мысль, почему человеческие государства до сих пор не объединились и не уничтожили такое опасное место. Да, сложно и муторно, но ведь возможно, а тут вот как получается. «Не понимаю», — мотнула я головой, переключаясь на другие мысли. «Вы что, встречались в пустоши с представителями других королевств? Это даже звучит как бред». «Нет, с представителями других королевств мы в пустоши не встречались», — возразил Марсель и замолчал. За него продолжил Даниэль. «Мы должны были встретиться с представителями самой пустоши». В комнате повисла звенящая тишина. Я пыталась переварить услышанное, а магистры испытующе смотрели на меня. «Что значит «представители пустоши»? Насколько я знала, там живут псевдоразумные существа, вроде фей, арахнидов и нагов. Но во всех трудах о пустоши написано, что такие существа хоть и обладают некоторыми признаками разума, но полноценного сознания не имеют. Более того, у изучаемых особей был крайне высокий уровень агрессии, и все они питались человечиной. С кем в таком случае там можно вести переговоры? Или в тех трудах, что попадались мне в руки, написано далеко не все. И стоит ли в таком случае мне лезть в это? Дядюшка ведь не уставал повторять, чтобы я держалась от пустоши и от всего, что с ней связано, как можно дальше. Молчание затягивалось, но его прервало уверенное заявление Йо-Йо. «Эллин, нам такие тайны не нужны. Мы ничего не слышали и слышать не хотим. И вообще, считайте, что мы временно заболели глухотой». Он посмотрел на меня с беспокойством. «Эллин, ты меня слышишь? Лучше заболеть глухотой сейчас, чем потом стать заикой». А я смотрела на Йо-Йо, но не видела его. Перед глазами почему-то стояла миловидная, даже кукольная личико женщины с большими фасеточными глазами. Казалось, она заглядывала мне в душу, и ощущала я себя при этом очень маленькой и напуганной. Но пугала меня не эта женщина, а то, что только что случилось. Случилось. Что же тогда случилось? В голове зазвенело, что-то то ли в голове, то ли в сердце натянулось, как струна, и завибрировало. «Эллин, что с тобой?» Вырвали меня из этого состояния обеспокоенные голоса и легкое встряхивание за плечи. Лицо с фасеточными глазами растаяло. Я увидела перед собой взволнованное лицо Даниэля и ощутила, как Йо-Йо крепко обнимает меня за шею. Слишком крепко. «Все хорошо», — просипела и погладила ежика по мягким иголкам. «Йо-Йо, ослабь хватку». Друг спохватился и отпустил мою шею, но тут же ухватил локон моих волос и начал накручивать его на лапки. Что-то он перенервничал. Мне казалось, Йо-Йо давно отучился от этой привычки. Вернее, я его усиленно от нее отучала. Иногда после таких его нервных вывертов пряди приходилось выстригать, потому что никакие заклинания не помогали распутать то, что он успевал наворотить. Но сейчас я не стала его упрекать и отбирать прядь. Может, самой попробовать так успокоиться? И что это вообще было? «Держи!» Даниэль сунул мне в руки стакан с водой. «Не думал, что ты такая впечатлительная». «Я тоже!» — пробормотала и одним махом осушила стакан. Полегчало. «Что тебя так напугало?» Глядя на меня со смесью беспокойства и настороженности, спросил Марсель. Он уже не лежал расслабленно на кушетке, а сидел так, будто готов был в любой момент с больной ногой наперевес бежать меня спасать. Я посмотрела на пустой стакан в своей руке. «Не знаю, это было словно видение. Не знаю, бред какой-то». Я потерла лоб. «И что тебе привиделось?» Я нервно хохотнула. «Лицо феи! И еще казалось, что я совсем маленькая». «Маленькая?» — голос Марселя стал напряженным. «Эллин, а что ты помнишь о том, как погибли твои родители?» «Что?» — я перевела растерянный взгляд на Эль Лавалье. «При чем тут смерть моих родителей?» Он мне не ответил, но снова спросил. «И все же. Не знаю, почему я начала рассказывать. Наверное, подтолкнуло неподдельное беспокойство в голосе Марселя. А может, я почувствовала, что та фея и в самом деле привет из детства?» «Я не помню. Совсем ничего, как отрезала». Прикрыла глаза и снова потерла лоб. «Лекари сказали, что это защитная реакция на шок. Меня тогда нашли рядом с пепелищем, которое осталось от нашего поместья, и передали дяде. Он рассказал, что было расследование, и выяснилось, что родители экспериментировали с защитой дома. Они создавали какой-то умный артефакт. Но что-то пошло не так, и вместо того, чтобы защитить дом, артефакт его уничтожил, вместе со всеми обитателями». «Но ты осталась жива», — кивнул Марсель и задумался. Потом тряхнул головой и посмотрел на меня с сочувствием. «Эллин, мне жаль, что так вышло с твоими родителями. На самом деле это очень странный случай. После знакомства с тобой я им интересовался, но узнал лишь то, что ты сейчас рассказала». «Интересовался? Зачем?» Так сильно удивилась я, что забыла о своих переживаниях. «Дело в том, что сейчас в королевстве творятся весьма странные вещи, и случай твоих родителей, судя по тем данным, что я имею, можно считать одним из первых за последние 15 лет. И хотя я не могу этого утверждать со стопроцентной уверенностью, он слегка поморщился и потер явно ноющую ногу. Но все очень похоже на то. Мне нужно попасть на место происшествия, тогда я смогу сказать что-то более уверенно. Кстати, ты сама давно там была?» «Я? Нет, я...» Растерялась и почему-то смутилась. «С того дня я там никогда не была. Оказалось, что после смерти родителей осталось много долгов. Дядя предположил, что они рассчитывали расплатиться с кредиторами после продажи своего изобретения. Но вышло как вышло. Дяде пришлось продать поместье, а оставшиеся деньги он вложил в какие-то акции. Он хранил их в банковском сейфе. Но после моего совершеннолетия мы не успели переоформить все на меня. И теперь я не знаю, как доказать в суде, что это мои средства». «Родственники оспаривают завещание», — с пониманием спросил Марсель. «Да, и, похоже, я останусь ни с чем», — грустно пожал я плечами. «Так что от поместья родителей у меня не осталось ни самого поместья, ни даже...» Я вздохнула. Окунаться опять в это все было неприятно. «Ничего, в общем». «Если дядя планировал переписать акции на тебя, то должен был оставить завещание об этом упоминание», заметил внимательно слушавший нас Даниэль. «Да, я сама удивилась, когда поверенный ничего такого не озвучил. Хотя дядя говорил, что открыл для меня отдельный счет, на который падают проценты с этих акций. Я должна была вступить во владение им после совершеннолетия, но не успела обратиться в банк. А потом этот счет заморозили до окончания судебных разбирательств». Мы замолчали, думая каждый о своем. Так мне казалось. Но тут Даниэль, глядя на Марселя, произнес: «Мне кажется, что это дело дурно пахнет». Эль Лавалье усмехнулся. «Тебе не кажется?» Он посмотрел на меня и тепло улыбнулся. «Эллен, поверь, мы совсем разберемся, и ты получишь причитающуюся тебе часть наследства. Дай только время». Я не смело улыбнулась. «Неужели мне помогут?» Я уже прочувствовала, что значит стучаться лбом в закрытые двери и натыкаться на полное равнодушие. И вот... «Спасибо». На глаза навернулись слезы. Оказывается, вся эта ситуация и собственная беспомощность сильно меня тяготили. «Еще не за что», — отмахнулся Марсель. «Сейчас лучше иди на завтрак. Скоро занятия начнутся, а ты еще не ела. Поговорим о пустоши позже». «Да, пойду». Я встала, отчего-то не зная, куда девать руки. Хорошо, ее в них запрыгнул. «А как же вы?» Растерянно оглядела мужчин. «Не переживай», — отмахнулся Даниэль. «Закажем завтрак в городе. Через час его привезут. А пока попьем кофе». «У меня конфеты есть». Я шагнула к столу. «Не нужно», — улыбнулся Даниэль. «У меня в закромах тоже кое-что имеется. Не умрем с голода». Я, слабо улыбнувшись, кивнула и, крепко прижав к себе йо-йо, с гулко бьющимся сердцем вышла в коридор. «Что-то щиты уже не справляются с моим эмоциональным фоном. Или благодаря им я еще хорошо держусь? А что было бы, если бы этих щитов не было? Все-таки я еще так до конца и не оправилась после смерти дядюшки».